Ратый из него является сильным антисептическим средством. Тимьян обыкновенный рекомендуют при бронхите и других заболеваниях дыхательных путей, особенно при коклюше, с добавлением алтея в том же количестве. В научной медицине применяют пертусин, вырабатываемый из экстракта тимьяна обыкновенного и богородской травы. По одной столовой ложке 3 раза в день, а для детей по пол или полной чайной ложки. В народной лечебной практике тимьян обыкновенный употребляют как патагонное, мочегонное, противосудорожное и успокаивающее средство при коклюше, невралгии, судорогах, спазмах желудка. В виде примочек и мазей тимьян обыкновенный применяют при остром ревматизме, ранах или язвах и при различных болезнях кожи. Препараты из тимьяна обыкновенного оказывают почти такое же действие на организм, как и препараты из семян тмина и укропа и из богородской травы. Способы применения. Отвар 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка 10,0 по 15 капель 3 раза в день. Мазь. Одна часть порошка на 5 частей основы или одна часть настойки или сгущенного отвара на 4 части основы. Номер 188. Тмин обыкновенный. Это семейство зонтичных. С лечебной целью используют плоды. Это двулетнее растение. Стебель у него прямой, гладкий, полый, пустой внутри, ветвистый, высотой до 80 см. Листья трижды перистые, линейно-ланцетовидные. Цветки белые, на длинных цветоножках, сложных зонтиках, как у укропа. Плод сплюснутая двусемянка коричневого цвета. Вкус пряный, запах ароматичный. Цветет тмин в июне-июле. В научной медицине применяют тминовое масло из плодов тмина. В народе отвары и порошки из тмина обыкновенного используют в тех случаях, что и препараты из тимьяна обыкновенного и укропа. Это растение обладает антисептическим, патагонным, мочегонным, возбуждающим функциональную деятельность желудка и кишок действием. Поэтому его применяют в народной лечебной практике во многих случаях наряду с тимьяном обыкновенным и укропом. При вздутии живота у ребенка берут 1 столовую ложку плодов, варят в стакане кипятку в течение 5-10 минут. Подслащивают сахаром и дают по чайной ложке 5-6 раз в день. Кроме того, можно поставить клизму из этого отвара, но без сахара. При метеоризме у взрослых хорошие результаты дает отвар, приготовленный следующим образом. Берут 2 столовые ложки плодов тмина, 1 чайную ложку плодов укропа, 2,5 ложки мелко нарезанных листьев тысячелистника и 1 столовую ложку овса. Все это заваривают в 2 стаканах кипятку. Настаивают 10 минут. Употребляют по 2 столовых ложки каждые 2 часа. Хлеб, испеченный с тмином или сметана с тмином, проваренная в течение 5 минут, 1 столовая ложка плодов на стакан сметаны, является хорошим средством при недостатке молока у женщины, кормящей грудью. Способ применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 189. Толокнянка обыкновенная. Медвежье ушко, брусничник.